Глава 13. Роше съехал на ведущую к мотелю аллею и подъехал к месту парковки. «Вот мы и опять здесь», — весело сказал он Шерри и детям. «Наш второй дом вдали от дома». «Можно пойти в бассейн прямо сейчас?» — спросил Стивен. «Попозже», — отозвалась Шерри. Роше припарковал машину прямо у комнаты номер 112. Место было свободно. Мальчики одновременно выпрыгнули из машины с обеих сторон. Роше помедлил, сидя за рулем и глядя на белые бетонные стены и ярко-розовые двери. «Здесь немного скучно, да?» «Здесь прекрасно», — Шерри наклонилась и пожала руку мужа. «Спасибо». Роше удивленно посмотрел на нее. «Спасибо за что?» «За то, что привез нас сюда, за то, что отпуск взял». «Ого, просто я решил, что нам всем не помешает немножко отдохнуть. Да и мальчишкам пора показать водопады». «Я тоже так думала», — вздохнула жена. Потом немного поколебалась и спросила. «Это как-то связано с тем, что Шефера побили, да?» «Его не побили, как ты выразилась, а?» — начал было Роше, но потом остановился. «Дорогой, я жена полицейского уже не первый год. Я ничего не подслушивала, не хочу знать все подробности. Но ведь я видела, на что был похож твой напарник». Шерри содрогнулась. «Сколько же их должно было быть, чтобы так его побить?» «Шефера не побили, он выпал из окна», — сказал Роше, — «с пятого этажа». «А потом убежал из больницы и пришел прямо к нам, целый день проговорил с тобой, потом вы пошли погулять, и ты вернулся домой один и заявил, что мы едем отдохнуть и послушать, как звучат Ниагарские водопады». «Дорогой, ты попал в беду?» Роше посмотрел ей в глаза и произнес. «Я не знаю. С Шефером все в порядке?» «Этого я тоже не знаю. Клянусь, Шерри, хотелось бы мне что-то знать». Роше наклонился к ней и поцеловал в щеку. «Слушай, выброси все из головы. Просто отдыхай и развлекайся. Все будет хорошо, вот увидишь». «Правда?» «Конечно». Кто-то постучал в окно, и Роше обернулся. Лицо младшего сынишки прижалось к стеклу. «Ну, мальчишки!» – прикрикнул он. Роше улыбнулся и вышел из машины. Через час вся семья уже плескалась в бассейне. Но Роше был не в настроении, он не мог спокойно отдыхать, а все время думал о своей работе. Детектив вылез из воды и вытерся, потом направился в комнату. В Нью-Йорке затерялся безжалостный убийца, а он, Роше, видишь ли, поехал отдыхать. Это было нечестно. Тут еще Шерри со своими вопросами, не попал ли он в беду, что с Шефером. Шефер где-то в Центральной Америке, и Роше до сих пор ничего о нем не слышал. Конечно же, перед отъездом сюда Роше сказал, куда едет. А когда обосновался в мотеле, сразу позвонил и оставил дежурному номер своей комнаты, название и телефон мотеля, чтобы ему сразу позвонили, если что-нибудь произойдет. Позвонят ли ему? Скорее всего, нет, не тот случай. А если Шефер позвонит и спросит, где Роше, ему, скорее всего, скажут: «Я тебе не служба информации», и повесят трубку. Одеваясь, детектив нахмурился, размышляя. Может, ему стоит вернуться в Нью-Йорк на тот случай, если Шефер будет звонить? Здесь безопасно, и жена с детьми может остаться здесь и без него, или поехать к матери в Эльмиру. Но ведь у них только одна машина, да и Шерри не любит водить, хотя уже долго живет в городе. Шерри водила достаточно хорошо, когда в этом была необходимость, но не любила этого. Застегивая ремень, Роше тряхнул головой. Господи, да он становится параноиком, беспокоясь по пустякам. Сотрудники ФБР поймают убийцу вне зависимости от того, кто он или что он. Это ясно как божий день. Похоже на то, что они знают, что происходит. Ведь Филлипс сказал, что надо подождать несколько недель, и все само собой кончится. Конечно, Филлипс ведь знает, что говорит. А Шефер побродит, как дикий зверь под джунглями, вернется домой. А потом все уляжется. Шефер возбудит дело о его восстановлении на работе, профсоюз его поддержит, и они опять начнут работать вместе. Все пойдет так, как и раньше. А через 8 лет Роше уйдет в отставку и получит пенсию. Они с Шерри соберут вещи и переедут в Портленд или Анкоридж, или еще в какой-нибудь спокойный городок. Когда Роше сидел на кровати и завязывал ботинки, на улице послышались шаги. Он поднял глаза и прислушался. На задернутых шторах появились тени двух мужчин, двух крупных мужчин, идущих мимо окна. Нервничая, Роше нащупал на нижней полке тумбочки пистолет. Конечно, он взял с собой пистолет, но никак не ожидал, что придется им пользоваться. «112-я», — произнес низкий мужской голос, хорошо слышавшийся из-за тонкой, как картонка, двери. Роше замер. «Постучим?» «Наверное, он где-то ходит», — сказал другой. «Лучше подождем его здесь. Сначала посмотрим, нет ли его внутри». Видимо, эти двое не знали, что дверь такая тонкая и что Роше находится в комнате и все прекрасно слышит. Они пришли за ним. Кто они? Если бы коллеги Роше захотели связаться с ним, то непременно позвонили бы сюда или оставили сообщение. Значит, это был кто-то другой. Ведь кто-то стоял за двумя ужасными преступлениями. Через занавеску незнакомцы выглядели вполне обычными людьми и были абсолютно не похожи на чудовище ростом в 2.5 метра. Но ведь и хищником кто-то должен управлять. Ведь у Шефера могли быть галлюцинации или ему как-то ввели наркотики. Как же Роше не подумал об этом раньше и поверил напарнику? Роше лихорадочно думал, что же ему теперь делать. Он мог бы остаться здесь сидеть и позволить незнакомцам войти. Но если эта парочка действительно окажется убийцами, жаждущими его ободрать живьем за то, что он напарник Шефера, то оставаться здесь равносильно самоубийству. Возможно, попробовать убить их, ведь револьвер заряжен. Но ведь это могут быть и не убийцы, тогда страшно себе представить, что произойдет потом. Убраться отсюда пока не поздно, вот что было лучше всего. Роше осторожно перешел в ванную комнату, надеясь на то, что окно в ванной можно открыть. К счастью, это удалось. Когда раздался стук в дверь, Роше перевалился через подоконник. Он бы предпочел быть в лучшей форме для таких упражнений. Да, действительно, пора худеть. Через минуту Роше шел между задней стеной мотеля и высоченным деревянным забором. Вокруг летали мухи, безобразно пахло гнильем. Роше с отвращением поморщил нос. Хотя тут не было никакой жарищи, как в Нью-Йорке, но гниющей помойки было достаточно и этой температуры. Роше внимательно прислушался, но ничего не услышал. Наверное, незнакомцы не слышали, как он выбирался из окна и сочли комнату пустой. Вероятно, они не стали и внутрь врываться, чтобы не привлекать к себе внимания. Роше спешил. Не бежал, но очень быстро шел к офису мотеля обходным путем. Ему надо было разобраться в происходящем и защитить мальчиков и Шерри. Потом надо будет вернуться в Нью-Йорк. Убегать неизвестно от чего оказалось бесполезным. Роше вошел в офис мотеля через заднюю дверь. Он изо всех сил старался казаться беспечным. «Нет ли для меня сообщений?» – спросил он у портье. «Роше, комната 112». Портье взглянул на Роше и посмотрел свои записи. «Нет, сэр». «Значит, не Маккомб послал этих двоих». Капитан бы обязательно ему позвонил. Но ведь незнакомцы знали номер его комнаты, хотя не спрашивали его у портье. Значит, они получили его адрес в отеле. Но если никто не звонил, значит, это не дружественный визит. Роше посмотрел в окно. Мужчины в штатском все еще поджидали его у дверей комнаты номер 112. Один стоял на стороже, а другой прислонился к стене. Оба были в темных костюмах, что было совсем не к месту в маленьком туристическом лагере, да еще в такую жару. Ни один нормальный человек не стал бы одевать пиджак в такую погоду, конечно, если не надо прятать под пиджак плечевую кобуру. Эта парочка абсолютно не походила на местных ребят, решивших вручить ему пиццу в качестве рекламы или что-то в этом роде. Скорее всего, это были агенты ФБР. И если они не позвонили и не попросили его приехать поговорить, значит, они приехали увести его силой. Роше понял, что надо скорее убираться отсюда, ехать в Нью-Йорк и разбираться со всем этим там. Но сначала надо убедиться, что Шерри и мальчикам здесь ничего не угрожает. И еще ему очень не хотелось оставлять здесь весь свой багаж, ведь его вещи были в пресловутой 112-й комнате. «Могу я позвонить?» – спросил Роше. Портье указал на телефон в дальнем конце комнаты. Роше схватил справочник с желтой страницы и набрал телефон ближайшей фирмы по прокату машин. Когда на другом конце провода ответили, Роше сказал: «Мне нужна машина на прокат. Можете ли вы мне ее подогнать?» «Когда вам нужна машина, сэр, и где вы находитесь?» «Машина мне нужна прямо сейчас. а я нахожусь в мотеле «Американец» на 31-м шоссе. «Сожалею, сэр, но сейчас у нас нет свободных машин». Роше настаивал. В конце концов оказалось, что у них есть фургон. После дальнейших переговоров было обещано, что фургон через 20 минут будет в мотеле. Когда с этим было покончено, Роше пошел к бассейну. Шерри заметила его издалека и помахала мужу рукой. Ричард, старший из мальчиков, попытался обрызгать отца. Роше остановился в полуметре от края бассейна. «Шерри!» – позвал он, кивая ей. Она подплыла и повисла на бортике бассейна. Роше встал на колени и наклонился к ней. «Дорогая», – тихонько начал он, – «кое-что произошло. Помнишь, ты спрашивала, все ли у меня в порядке?» Шерри встревоженно кивнула. «Так вот, похоже на то, что не все в порядке. Я должен поехать в Нью-Йорк и заняться делами. Наша машина пусть остается тебе. Себе я уже заказал машину на прокат. Будет лучше, если вы с мальчиками соберетесь и поедете куда-нибудь еще. В другой мотель или в Буффало, или навестите твою матушку. Отдохните еще 2 недели. Я думаю, этого будет достаточно». «Ты...» – Роше поднял руку, останавливая ее. «Все в порядке, дорогая. Я просто перестраховываюсь. И вот еще. Если ты увидишь кого-нибудь в костюме, когда будешь возвращаться в комнату, ни в коем случае не входи туда. Иди в офис мотеля и зови местных полицейских. Скажи, что парень пристает к тебе, и ты думаешь, что он опасен. Не входи в комнату, пока полицейские не приедут сюда, ясно?» «Конечно, но ты уверен, что...» «Да, уверен. Я люблю тебя. Будь осторожна, ладно?» Фургон еще не приехал. К счастью, парням в штатском не пришло в голову наблюдать за бассейном, который находился в дальнем конце мотеля. Его не было видно от комнаты 112. Роше прошелся по направлению к дороге, как бы невзначай поглядывая в направлении комнаты. Потом вернулся обратно, поскорее уходя из поля зрения незнакомцев. Те двое все еще стояли у комнаты, все еще его ждали. Как-то надо было их увести, чтобы Шерри с детьми могли спокойно уехать отсюда. Через 5 минут белый фургон свернул с шоссе и подъехал к офису. Роше поспешил к нему. За рулем сидел прыщавый подросток. «Мистер Роше?» – с надеждой спросил он. Роше кивнул. Оформление документов оказалось делом 1 минуты. Прыщавый парень уселся в офисе, ожидая попутки в свой городок. Детектив получил ключи от машины, сел в фургон и подъехал к комнате 112. Он умышленно припарковался подальше от комнаты и вышел из машины, не выключив двигатель. Потом в развалочку направился к своей комнате. Мужчины тотчас его заметили. Роше слышал, как один из них сказал: «Это он». Роше только этого и было надо. Он тут же развернулся на 180 градусов и со всех ног бросился к фургону. Мужчины побежали за ним. Какое-то время Роше казалось, что они его догонят. Их разделяло 3-4 метра, когда Роше развернулся и отъехал от стоянки. В зеркало заднего вида Роше видел, как незнакомцы бросились к своей машине, голубому седану, припаркованному в самом конце ряда. Хотя Роше и не был голливудским каскадером, все же он не терял время даром. Чтобы оторваться от преследователей, он выжил из фургона самую большую скорость, на которую тот был способен. Вскоре Роше свернул к огромному универмагу и выскочил на другую дорогу. Проделав еще несколько разворотов и поворотов, он решил, что будет вполне безопасно проехать мимо мотеля. В дверях комнаты 112 стоял Стивен. Заметив проезжающий мимо отцовский фургон, мальчик помахал рукой, и Роше тоже махнул ему в ответ. Шерри уже грузила чемоданы в багажник их машины. «Молодец», – подумал Роше. Парочки в штатском нигде не было видно. Роше повернул на восток и направился обратно в Нью-Йорк. Он был совершенно уверен, что ему удалось ускользнуть от преследователей, что Шерри тоже уедет без происшествий, что все будет хорошо, по крайней мере, какое-то время.